Луиза глубоко вздохнула в ответ и грустно опустила свою хорошенькую головку. По-видимому, ее очень беспокоило и печалило эта неожиданная проволочка, но в конце концов она словно сдалась на уговоры шевалье. Последним мигом просиял и стал изощряться в ухаживании, стараясь, насколько возможно, скрасить пребывание своей нежданной гости. Чтобы вернее пленить ее сердце, он нарядился в голубой кафтан королевского цвета, надел кружевное жабо, бледно-голубой шелковый жилет с золотыми пуговицами и белые короткие брюки. В этом наряде он считал себя неотразимым и вовсе не ощущал бремени лет. До завтрака Бруслар занял госпожу Луизу игрой на гитаре, а после завтрака — старинными романсами под собственный аккомпанемент на старом клавесине. Он прилежно старался смягчить свой громоподобный голос и придать ему небывалую мягкость, а в особенно чувствительных местах нажимал педаль и, обернувшись к своей гости, кидал на нее нежные и томные взоры. Бруслар был глубоко уверен, что против таких действительных приемов обаяния не в силах устоять ни одна молодая и чувствительная женщина. Это было его искренним убеждением. К тому же надо сознаться, что Луиза казалась глубоко тронутой красотой романса, музыки, голоса и неподражаемым талантом певца. И если она еще не вполне уразумела то, что любовные строфы романса относятся непосредственно к ней, то не подлежало сомнению, что рано или поздно она этого разумеет. Погода была ужасная, поэтому они не решились выйти на берег и провели весь день в стенах старого замка. Шевалье занимал свою гостью историей своего старого жилища, показывал портреты своих предков, знакомил с их особенностями, вкусами и наклонностями. Белокурая дама внимательно слушала его рассказы, задумчиво вглядывалась в изображение предков и казалась искренне заинтересованной историей замка. Бруслар рассказал историю и особенность каждой комнаты, повторил имена личностей, занимавших ее комнату, восторженно отозвался о Тинтильяке, Фроте, Сен-Викторе. Она поддержала его восторженные отзывы. Тогда шевалье перевел разговор на самого себя. Он описал всю свою жизнь, борьбу вандейцев, войны, в которых ему пришлось принимать горячее участие. Он был участником начала вандейского движения, инсургентом 1792 года, сподвижником великого Шаретта, благородного Ларош-Жаклена, изящного Детальмона, могущественного Кадудаля, верного Мерсье и многих других шуанских светил. О, сколько воспоминаний, сколько впечатлений, сколько ночей, проведенных на стороже, в томительной засаде, под открытым небом или в пробирании ползком, на обледенелой земле или под прикрытием какой-нибудь полуразрушенной стены, чутко прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху, схватки с проклятым врагом, быстрая и страшная расправа с той или с другой стороны, смотря по тому, на чьей стороне оказывался перевес. Луиза слушала его с ярким румянцем волнение, с блестящими глазами, с волнующейся грудью. Он выставлял себя героем, и она принимала его таковым, относилась к нему с явным восторгом и уважением. «О да, эти вандейцы! Вот это люди!» И шевалье продолжал вдохновенно ее страстным поклонением. «Да, я был всегда противником республики и сделался врагом империализма. Наполеон, я знаю, боится меня. И это забавляет меня. Он прав, что боится. Так или иначе, но я сдеру с него шкуру. Между мной и корсиканцем завязалась борьба, лютая борьба. О пощаде не может быть и речи. Убей или умри. Но убью я. Я в этом твердо убежден. Я верю в свою счастливую звезду. Верю и жду».